Чего-чего, независимости мне хватает, не бойся. И, дорогой мой мальчик, я не нуждаюсь ни в чьей помощи, чтобы быть независимой. Пожалуй, я больше нуждаюсь в помощи того, кто взял мою независимость. Вот, видишь, ты сама признаешься, ты любишь тебя, — подхватила Анетта, отвернувшись. — Лгунья! Я лгунья! Я! — порывисто воскликнула Анетта, сжимая в ладонях лицо сына. — Ну да, ты меня, конечно, любишь. А раз любишь, так почему же не хочешь быть со мной до конца откровенной? — Да не о чем мне с тобой откровенничать. — Эки ты нескромный, все подглядел, все ты знаешь. — Если я все равно знаю, так признайся же. — Да, кажется, я и так уж во всем призналась. Они с минуту молча глядели в глаза друг другу. Потом Марк спросил, понизив голос, — Что ж тебя останавливает? Ты боишься причинить боль одному из двоих? Она-то жестом приказала ему замолчать. — Довольно, Марк? — Будет. Не надо об этом говорить. Может, потом, через 2-3 месяца, я тебе сама скажу. Мне необходимо подумать одной. Ты меня смущаешь. Но мне дорого даже это смущение, ведь ты его вызвал. Спасибо, что ты заставил меня разобраться в моих чувствах. Они сидели молча, глядя на долину, расстилавшуюся внизу. Наконец Анетта произнесла: «Мой большой сын!» «Знаешь что?» — отозвался Марк. «Я с трудом удержался, чтобы не сказать тебе «моя маленькая, младшая моя сестра». «Что ж, я и впрямь младшая», — сказала Анетта. «Когда стареешь, становишься маленькой, а ты вырос, теперь ты старший. Раз так, обопрись на меня». Анетта оперлась. Они прислушивались к нарастающему гулу. В долине шел поезд. Как прекрасно дожить до такой минуты, когда нет уже ни матери, ни сына, а только брат и сестра. И сестра говорит брату: «Ты глава, теперь твой черед вести меня». Марк взял ее за руку. В эту минуту снизу донесся звон колоколов, призывавших к обедне. Оба вдруг остановились и остро ощутили, что круг их жизни как бы завершен. Над ним был разлит глубокий свет безоблачного дня, но издали надвигалась ночь. За этим мгновением они не видели череды приближавшихся на смену дней. И то, что видение оборвалось, наполнило их сердца тревогой, предчувствием неизвестной близкой беды. Но они ничего не сказали друг другу и, пройдя еще немного верхом, спустились к дому. Бежали блаженные дни, дни доверия, дни откровенных излияний, и не было им равных. Теперь мать и сын широко распахнули дверцу молчания, отказались от всех барьеров ложной морали. Они по-братски открывали друг другу тайны, которых до сих пор остерегались. И оба радовались, обнаруживая в другом свои слабости и порывы, таинственные токи жизни. И многие загадки, поставленные перед ними судьбой и смущавшие их порознь, загадки, за которые каждый втихомолку упрекал себя, стали яснее и проще, а то и совсем притупили свое жало теперь, когда Анетта и Марк по-братски разделили их бремя. Они признавались с улыбкой в своей неосмотрительности, в своих заблуждениях, в общей для них обоих любви к огню и риску, повинуясь которой, оба не раз в ущерб себе шли навстречу опасности и обжигались об опасные души. Оба вынуждены были признаться, что им дороже эти ожоги, нежели тошнотворная и спокойная теплота добропорядочных людей из числа их знакомых. Они дружно упрекали себя за свою холодность к этим добропорядочным. Они их уважали, уважали. Ох, шить мне, добропорядочные. Они подобны кобылице Роланда, превосходная кобылица без единого изъяна, но вы дохлые, и нет надежды ее воскресить. Бунта этого бродила жизни, вот чего им не доставало. На этой доброй, истощенной в конец земле ничто не произрастет. Чтобы возродить ее к жизни, нужны удобрения и плуг, опасная душа и лемех бунта. Нужно перепахать вдоль и поперек на всю глубину лемеха это унылое поле бесплодной честности и излить на него струю семян, бросить туда горячее зерно, которое погибает, даст жизнь. Но это возможно лишь тогда, когда сам ты не только лемех плуга, но и зерно. Отдать свое тело, отдать свою смерть. Марк не только верил, но и знал, что отдаст ее. В нем жила эта неосознанная уверенность, где сливались желания и страх. И она-то догадывалась, какие мысли обуревают сына. Пыталась прогнать их. Она хотел убедить себя, что минет его чаша сия, как миновала самую Анетту в ходе ее жизни, полной опасности и битв. Она совершала обычную ошибку, оценивая будущее по прошлому. Она не замечала, что эра, в которую вступала жизнь Марка, была эрой великих потрясений, а ее жизнь остановилась на ее пороге. Да и впрямь не замечала, просто отводила взгляд. Потом еще успеем подумать об этом. Не будем смущать покой благословенных дней. Ручеек мира струится в воздухе.